Краденая сумка. Ему отворила старуха, веселая, с засученными рукавами, простоволосая. И из кухни несло запахом постного масла, там что-то жарилось, шипело и трещало. По всему домику ходили красные отсветы, везде топились печи, блестели свежевымытые полы, казалось, что наступают праздники. — А старый Новый год, — сказала старуха Жмакину, — очень даже просто. Новые не успели справить. Сам в отсутствии находился. Будем старый гулять. Но дружки к нему придут. Дормидонт-мастер и Алферч, Женькин крестный. А кто этот Женька? Вот ж здрасте, — засмеялась старуха. Не знает, кто Женька. Внучка мой, который лампу вчера держал, он и есть Женька. Самому сын. Жмакин потащил чемодан наверх по скрипучей лестнице. В комнате было темно, за окнами, маленькими, заиндевелыми, лежали уже снега, сплошные, насколько хватало глаз. Он постоял в темноте, не снимая пальто, отогреваясь, привыкая к дому, к хозяйственным шумам, к властно-веселым окрикам старухи. Потом заметил, что и у него здесь топится печка, открыл дверцу и сел на корточки, протянул руки к огню. Дрова уже догорали. Горячие оранжевые угольки полыхали волнами почти обжигающего тепла. Сделало жарко. Не вставая, он сбросил пальто, кепку, устроился поудобнее и все слушал, разбивая кочергой головни и покуривая папиросу. Было слышно, как кто-то, вероятно, не старуха, слишком легки были шаги, а та, молодая, с ребенком, выходила в сенцы, как она набирала там из обмерзшей бочки ковшком воду и возвращалась, и как она однажды разлила, вода шлепнулась, и старуха сказала басом: «Лей, не жалей!» А молодая тихо и ясно засмеялась. Потом пришел Женька и разыграл целую сцену, будто бы он наступил в потьмах на кошку, и кошка будто бы рявкнула исступленным околевающим голосом, и как он сам испугался, и заорал, и как пнул кошку, и кошка еще раз рявкнула. На весь этот шум выскочила старуха, потом наступило молчание, старуха плюнула и сказала: «Тьфу, чертяка!» и хлопнула двумя дверьми, и настала полная тишина. Потом Женька начал один смеяться. Жмакин уже понял, что Женька был в представлении и за кошку, и за самого себя, и ему тоже стало смешно. Он засмеялся и икнул. А внизу, в темной передней, Женька крутился, охал и обливался слезами от смеха. Опять заскрипели двери, и в переднюю вышла старуха. И Женька рявкнул, будто бы старуха наступила на кошку. Старуха вскрикнула и шлепнула Женьку чем-то мокрым, очень звонко и, наверное, больно, потому что Женька завизжал. Жмакин икнул уже громко на всю комнату. Икая, он спустился вниз попить. Икая заглянул на кухню, попросил лампу и с лампой пошел опять к себе. Пока он раскладывал вещи, Женька внизу возился у приемника. В доме возникала то далекая музыка, то какие-то фразы на нерусском языке, то вдруг знакомый мотив. Печка истопилась. Жмакин закрыл вьюшку, причесался перед зеркальцем, открыл водку и выпил из розовой чашечки, стоявшей на подоконнике. Мерная, торжественная музыка разливалась по дому. Жмакин развернул консервы и заметил на первой полосе мятой газеты указ о порядке принятия военной присяги. — Я всегда готов, — стал медленным шепотом читать он, — по приказу рабоче-крестьянского правительства выступить на защиту моей родины, СССР, и как воин рабочей крестьянской Красной Армии, я клянусь. В горле у него запершило. Он сложил газету, положил ее на подоконник и постарался ни о чем не думать, ничего решительно не вспоминать, ничего в себе не ворошить. По радио внизу громко сказали, что какую-то премию на всесоюзном конкурсе вокалистов получил молоденький студент Гмыря. но и на здоровье, — произнес Алексей. — Ты получил, а я нет. Ты Гмэря, а я Жмакин. Он прошелся по комнате из угла в угол, посасывая папиросу, сунул руки в карманы новых брюк. Особое удовольствие ему доставляло смотреть на постель, на которой он будет нынче спать. «Чудесная постель», — думал он, — «завтра никуда не пойду». «Отосплюсь, потом пойду в кино и ничего не буду делать». И спать буду, спать, эх, хороша кровать. Но его что-то беспокоило. Он долго не мог вспомнить, что, и, наконец, вспомнил паспорт, вот что. Надо было сделать ксиву. Вытравить из какого-нибудь украденного паспорта настоящую фамилию, переправить что-нибудь в номере и в серии, вписать якобы свою фамилию. Он сел за столик, разложил все три украденных сегодня паспорта и стал раздумывать, как бы вышло попроще. Но он никогда еще не подделывал документы. И хотя кое-что об этом слыхал, ничего толком не знал. Пришлось выпить еще немного из розовой чашки. Он посвистывал и разглядывал имя, отчество, фамилия, все чужое. Мощная, грохочущая музыка лилась по дому. Жмакин взял карандаш и на газете стал подделывать почерк того неизвестного, который заполнял графы паспорта. Ничего не вышло. Он нарисовал чертика, потом сову, потом зайца, почесал карандашом щеку и полистал паспорт девушки с зеленым перышком. «Лариса Андреевна Кучерова», — прочитал он. И вдруг почувствовал, что нехорошо поступил по отношению к В. Акошкину. В открытке, которую он написал Лапшину, почудилось ему нечто низкое, немужское, склочное, бабье. Ну, чем в сущности так уж плохо, Кошкин? Парень как парень. Делает свое дело, кушает не на золоте, спит не на сале. Сапоги стоптанные, папироски курит какие подешевле. Но распустил хвост перед девушкой, но прозевал Жмакина. Так стоило ли писать начальнику? Смешно ли это? Нет, не смешно. А Лапшин и вовсе не улыбнется, не говоря об Акошкине. Еще и выговор заработает, и на губтвахту может попасть в Акошкин. Конечно, у них драка. С одной стороны Лапшины и Акошкины, а с другой — Жмакины. Но был ли, например, случай, чтобы Жмакин, арестованный на допросе, даже когда он хамит и куражится, попросил у следователя или оперативника закурить, и тот отказал бы? Нет, такого случая не было, потому что они мужчины и не могут не понять, что к чему. А он, Жмакин, гордый, воображало, признанный повсеместно болотником, хорошим вором, поступил нынче как последний полузекс. Как сука в воровской кодле. Подвел Акошкина, поддался минутной глупости. Что же делать? Ведь и сам Лапшин не слишком будет его уважать за донос на оперативного работника, потому что Акошкин не изменил своему делу, а только немножко, чуть-чуть возвысил себя в глазах девушки, да и какой парень этого не сделает. Разве он, Жмакин, не врал в поезде, черт знает, какие героические небылицы про себя? Нехорошо, очень нехорошо получилось. Паспорт Кучеровой Ларисы Андреевны и ее пропуск на завод лежали перед Жмакиным, и фотографии молодого человека с чуть выпученными глазами и круглыми щечками тоже была здесь, надписанная фотография. Это, видать, Ларисы, кавалерчик. На мгновение Жмакину даже обидно стало за Акошкина. В. Акошкин все-таки делает на земле мужскую работу. А кто этот кролик? И не кролик даже, а суслик. Поросенок с кашей. Нашла кого на кого менять. И, высунув старательно язык, Жмакин, посапывая, принялся уродовать кавалерчика Ларисы. Снабдив его паксной бороденкой и парой рогов, он при помощи той самой бритвы письма, как зовется она по-блатному. И искусно выскоблил кавалерчику начисто нос, так что все это теперь походило на бородатый рогатый человеческий череп. Плюнув от омерзения, Жмакин подумал и написал В. Акошкину письмо. «В утешение вам», — было сказано в письме, — «посылаю лично для вас документы вашей Ларисы, которые вам дороги как память, и ее...» Тут он написал слово, совершенно непригодное для печати. «Тоже посылаю вам после ретуши в моем художественном ателье. Деньги, находившиеся при сём, не посылаю, так как сам в них нуждаюсь, а вы можете восполнить вышеупомянутый пробел из вашей ответственной получки. Документы вручите лично, соврав по вашему обыкновению, что вырвали их у меня из глотки после перестрелки из-за угла и кровавой драмы. К сему Жмакин». Строго перечитав написанное, Жмакин подумал, что, несмотря на допущенные соленые словечки, получилось все-таки сопливо. Настолько, что Акошкин, пожалуй, подумает, будто Жмакин раскаялся. И так как лист бумаги был почти чист, то Жмакин стал рисовать на нем серию разных, оскорбительных для Акошкина рисунков и делать к ним подписи, уничтожающие Василия Никандровича как представителя УГРО. Тут был и Жмакин, идущий за спинами Ларисы с Акошкиным, и Жмакин, фантазия, отрезающий сумочку на глазах у Акошкина. И Жмакин, считающий свою выручку, тоже фантазия, в толпе рядом с влюбленным Василием Никандровичем. Рисовал Жмакин недурно, и работой своей остался доволен. Особенно миниатюрой, где изображен был Акошкин, принимающий от Жмакина паспорт девушки с зеленым перышком и благодарно целующий Жмакину некоторую часть его тела. Сведя таким образом концы с концами в своих сложных отношениях с Акошкиным, Жмакин надписал на конверте адрес милиции и фамилию адресата с припиской «Лично, совершенно секретно, в собственные руки, никому не вскрывать». Прошелся на станцию, опустил письмо в ящик почтового вагона и, вернувшись, положил в боковой карман пиджака паспорт, предназначенный к переделке. Лестница заскрипела, вошел Женя. Гулять ходили, прогуливался. Теперь совсем к нам переехали. А чего ж? Женьке шел 14-й год. Он был в красной футболке, в синих лыжных брюках и в обрезанных валенцах. Он еще краснел и опускал глаза, но уже выставлял вперед ногу. Вскидывал голову и старался смеяться ненатурально каким-то кашляющим басом. Новости слышали? Какие еще такие новости? В отношении Седова. А чего там? 5 часов самоотверженной борьбы со стихией. Заголовком из газеты сказал Женька. Там форменный кошмар был. Вблизи аварийной продуктовой палатки началось сжатие молодого льда. Вал с адским шумом приблизился к палатке и к горючему. Выдюжили, перебил Жмакин. А как же, 5 часов оврала, весь груз спасли и перевезли в безопасное место. Разве там имеются безопасные места? Это я так читал. Ну, написать всякое можно. Женька поморгал и немножко посмеялся. Может, в шахматы сыграем? Погодя, спросил он. Алексей молчал, с завистью разглядывая ухоженного Женьку. Разве так жилось Жмакину в Женьке на нынешние годы? Или в шашки сыграем? Потише спросил Женя. — А ты уроки выучил? — удивившись на собственный вопрос, осведомился Жмакин. Или, может быть, он спросил об уроках, потому что никто ему не задавал никогда такого вопроса. — Выучил? — Здрасте, — сказал Женька. — А чего я с Морозовым целый день делал? — Чертей, небось, гонял, — сказал Жмакин. — Хулиганил где-нибудь возле станции? — Я не хулиганил, — покраснев, — сказал Женька. — Я как раз хорошо учусь. — А может, как раз плохо? — Нет, хорошо, да. Женька опустил голову. Он был явно обижен. — Пионер? — Да. — Чё ж вы там, пионеры, вокруг елочки ходите, что ли? — спросил Жмакин. — Вокруг елочки? Очень удивился Женька, почему вокруг елочки? — А чего ж вам больше-то делать? Женька даже не ответил. На секунду он вскинул голубые удивленные глаза, потом отвернулся, потом слегка покачал головой, еще раз взглянул на Жмакина и тихо, но раздельно и твердо сказал: — А если вы комсомолец, то мне странно, что вы так говорите. — Я пошутил, — серьезно сказал Жмакин. — Раз пошутили, тогда другое дело. Повеселевшим голосом сказал Женька. — Может, сыграем в шахматы? — Сыграем. Тащи. — А может, вниз пойдем? Там приемник. — Ну, пойдем. Они сели возле ревущего приемника и сразу же задумались и замолчали, как полагается всем шахматистам. — Да, — порой говорил Жмакин. — Уж, конечно. — Да, — отвечал Женька. Финляндия ревела им в уши. Потом захлопала дверь, пришли и хозяин, и гости, они не слышали и не видели. — Так, так, так, — говорил Жмакин. — Да уж, конечно. — Так, так, так, — отвечал Женька. Он раскраснелся. Открытое, розовое, детски припухлое лицо его покрылось мелкими капельками пота. — Рокируюсь, — говорил он, раскатисто нажимая на «Р». — Рокируйся, — в тон ему отвечал Жмакин. — Только теперь он заметил и окончательно понял, что пришли гости. Они сидели за овальным столом и мирно беседовали в ожидании ужина. Дормидонтов был очень велик ростом и очень широк в плечах, и выражение лица у него, как у всех слишком уж рослых людей, казалось немного виноватым. Второй гость, Алферыч, был тоже велик ростом, но, как казался, уже складнее, проворнее. В лице у него было что-то очень деловитое, и вместе с тем казалось, что вот-вот выкинет такое коленце, что все просто-таки умрут, а он ничего не выкидывал, наоборот, держался очень серьезно и мало смеялся. Гости молчали, говорил и смеялся один Корчмаренко. Он бил ладонью по стулу, толкал кулаком в бок Алферыча, подмигивал Дормидонтову и, вытягивая шею, кричал в кухню: «Граждане повара, каково там кушанье?» А из кухни отвечали: «Сейчас, сейчас, гости дорогие, сейчас, милые!» Жмакин поднялся, чтобы уйти их себе, но Корчмаренко его не пустил. «Ничего, ничего!» — говорил он. «Оставайся, успеешь отспаться! Молодой еще! Как жена была, но дело другое, успеешь!» И смеялся, сотрясая весь дом. Жмакин тоже присел к овальному столу. — И пить будем, — сказал Корчмаренко, — и гулять будем, а смерть придет, помирать будем, верно, Алферыч? Алферыч взглянул озорными глазами на Жмакина и, вздохнув, сказал: — Не без этого, Петр Игнатьевич. Потом Корчмаренко вынес из соседней комнаты скрипку, поколдовал над ней, отвел бороду направо и, взмахнув не без кокетства смычком, сыграл мазурку Винявского. Играл он хорошо, лицо у него сделалось вдруг печальным, большой курносый нос покраснел. Дормидонтов слушал удивленно, почти восторженно. Алферыч задумался, выдавливая ногтем на скатерти крестики. Жмакин слушал и жалел себя. Из кухни вышла Клавдия, дочь Корчмаренко. Раскрасневшаяся от жара плиты, миловидная, прислонилась спиной к печке, сразу же заплакала, махнула рукой и ушла. — Эх, Клавдия, — с грустью сказал Корчмаренко, — сама мужика выгнала и сама жалеет. Та мужик непутевый, дурной. Он вдруг зарычал, как медведь, налился кровью и захохотал. — Как она его метелкой! Давясь от смеха, говорил он: «И слева, и справа, и опять поперек!» А я говорю: «Правильно, Клавдия, так и выгнала!» Он вскинул скрипку к плечу, прижал ее бородою и начал играть что-то осторожное, скользящее, легкое, бросил наполовине, чихнул и, угрожающе подняв скрипку над головой, пошел в кухню. Через секунду из передней донесся его уговаривающий ракочущий бас и всхлипывание Клавдии, потом слова: «Ну и пес с ним, коль он такой подлюга, подумаешь, невидаль!» Ужин был обильный, вкусный, веселый. Много пили. Клавдия развеселилась и сидела рядом со Жмакиным. Он искоса на нее поглядывал, и каждый раз она ему робко и виновато улыбалась. Пили за хозяина. Он смущался, тряс большой всклокоченной головою и говорил каждый раз одно и то же. — Что ж за меня-то? Выпьем за всех! Говорили про завод, про техника Овсянникова, про бюро технического нормирования и про то, что всю Еремкинскую шатью надо гнать с производства в три шеи. «Разве ж это рабочий класс?» — сердил Салферыч. «Халтурщики они, а не рабочий класс. Особо секретными замками на толкучке торгуют. Это что ж, позор, стыд и срам!» Жмакин слушал внимательно. Про такое он только читал в газете, прежде чем свернуть из этой самой газеты козью ножку. Или со скукой слушал по радио, а тут пожилые люди толковали об Еремкинской шати, как о своих кровных врагах. То они, это Еремкинская шати, наверное, перевыполняют нормы, и из-за них снижаются расценки. Но по ходу спора Жмакин понял, что это все совсем не так. Еремкинская шати позорила рабочий класс. Вот в чем было дело. — Варьё! — цедил Корчмаренко. — Расхитители времени! Из государственного материала, из дефицитного замки строят налево. И за счет своего рабочего дня сажать их надо, как преступников, а не чикаться и речи говорить. Страх прошиб Жмакина. Варьё сажать, о чем это? Может, они знают, чем он промышлял нынче? Может быть, это намек? Нет, они говорили вовсе не о нем. — Ты партийный, — сказал Дормидонтов Корчмаренко, — тебе начинать. Поставь вопрос на производственном совещании. — Тут дело не в партийности, — сказал Корчмаренко. — При чем тут партийность? Пожалуйста, выступай. Они заспорили. Жмакин вдруг очень удивился, что Корчмаренко партийный. Пришла старуха с огромным блюдом горячих оладий и села между Жмакиным и Алферычем. Жмакин все больше пьянел. Старуха положила ему на тарелку оладий, сметаны, какой-то рыбы. — Не могу, наелся, — говорил Жмакин и проводил по горлу. — Мерси, не могу. Но старуха отмахивалась. Он налил ей большую стопку, учокнулся и поклонился до самого стола. — Вашу руку, — сказал он. — Бабушка, мерси. Он пожал ей руку и еще раз поклонился, потом выпил с Клавдией. Теперь ему казалось, что он уже давно, чуть ли не всегда живет здесь, в этом домике, участвует в таких разговорах, слушает радио, играет в шахматы. — Позвольте, — сказал он и протянул руку с растопыренными пальцами над столом. — Позвольте, я так... Понимаю, что вы, как новаторы производства, имеете принципиальные разногласия с отстающим элементом. Везде имеются новаторы и прочие элементы, вплоть до вредительства. — Дурачок ты, — вздохнул Корчмаренко. — Дурачок и уж холодный. Какое у нас вредительство? Есть шайка, лейка, варья, надо ее ликвидировать. А у нас существует, понимаешь, предрассудки и товарищества не понимают некоторые, что хотя наш заводик не гигант индустрии, а наш собственный. — Ну, хорошо, — согласился Жмакин. — А дальше? Все они были ему врагами. Не только Лапшин, Окошкин, Побужинский, не только стрелок из охраны, не только те, у кого он срезал сумочки, но и эти, которым он ничего дурного не сделал, эти тоже его враги. У них есть свой завод, и шайка-лейка-варья, которую они хотят ликвидировать. Со страхом он огляделся и опять спросил. А дальше? — Ну и все, — сказал Корчмаренко. — Ты, конечно, молодой человек. Тебе не разобрать, какая еще драка идет между старым и новым. Нам, пожилым, виднее. — Тогда выпьем, — предложил Жмакин. — Это можно. — Я беспартийный человек, — отчаянным голосом, опрокинув стопку, заговорил Жмакин. — Но я понимаю, вы прогрессивные, вот вы кто! Ему очень хотелось, чтобы его слушали, хотя говорить было совершенно нечего. И хотелось, как тогда в вагоне, походить по опасному краешку над устрашающей крутизной, над пропастью, о которой он где-то когда-то что-то читал. — И варьё надо душить! — крикнул Жмакин. — Беспощадно! Всех, кто мешает строить новую жизнь, к ногтю! На Луну! Высшая мера социальной защиты — расстрел! — Горяченький ты у нас! — без улыбки жестко сказал Корчмаренко. — Расстрел! Шуточки! Беспризорник булку стянул, его к стенке, да? Да и нашу шайку-лейку стрелять нельзя. Разбираться надо в каждом отдельном случае, не торопясь, спокойненько. Дай, брат, власть такому, как ты, сразу вредительство откопаешь. А какой он вредитель? Наш, допустим, Есипов. Когда он чистая шляпа и собственные галоши по 10 раз на дню забывает? Давеча золотые часы фирмы Павел Буре на гвоздике в уборной оставил. А бородочка совершенно как у вредителя в кино, и голос тоже скрипучий, занудливый. — Все это либерализм, — с трудом выговорил Жмакин, — буржуазный либерализм. — браточек, — засмеялся Корчмаренко. Жмакин вдруг увидел, что Корчмаренко трезвый, ему стало стыдно. Но в следующую секунду он уже решил, что пьян как раз Корчмаренко, а он, Жмакин, трезвый, и, решив так, он сказал: — брат! — и сам погрозил Корчмаренко пальцем. Все засмеялись. И он тоже засмеялся громче и веселее всех и грозил до тех пор, пока Клавдия не взяла его за руку и не спрятала руку вместе с упрямым пальцем под стол. Тогда он встал и, не одеваясь, без шапки, вышел из дому на мороз, чтобы посмотреть. Ему казалось, что надо обязательно посмотреть, все ли в порядке. — Все в порядке, — бормотал он, шагая по скрипящему, сияющему под луной снегу. — Все в порядочке, все в порядке. Мороз жег его, стыли кончики пальцев и уши, но он не замечал. Ему было чудно, весело, и что-то лихое, и вместе с тем покойное и простое было в его душе. Он шел и шел, дорога переливалась. Везде кругом лежал тихий зимний снег, все было неподвижно и безмолвно, и только он один шел в этом безмолвии, нарушая его, покоряя. — Все в порядке, — иногда говорил он, и останавливался на минутку, чтобы послушать, как все тихо, чтобы еще больше удовольствия получить от скрипа шагов, чтобы взглянуть на небо. Но вдруг он замерз и сразу повернул назад. Теперь луна светила ему прямо в лицо. Он бежал, выбросив вперед корпус, отсчитывая про себя. Раз и два и три, раз и два и три. У дома на него залаял пес. — Не сметь! — крикнул Жмакин. — Тей, мартышка! Дверь была приоткрыта, и на крыльце стояла Клавдия в большом оренбургском платке. Она улыбнулась, когда он подошел. — Я думала, вы замерзли, — сказала она. — Хотела сыскать. — Все в порядке, — сказал он, — в полном порядочке. У него не попадал зуб на зуб, и он весь просто посинел, замерз так, что не мог вынуть из коробки спичку. Не гнулись пальцы. — Давайте я вам зажгу, — сказала она. — Вон у вас пальцы-то пьяные. Я заметила, что у вас пальцы давно пьяные. — Просто я замерз, — сказал он. Они стояли уже в передней. Там за столом все еще спорили и смеялись. И из кухни прошла старуха, усмехнулась и шальным голосом сказала: — Ай, жги, жги, жги! И она тоже выпила. — Клавдия, — сказал Жмакин, — я тебе хочу одну вещичку подарить на память. Он вдруг перешел на ты. — Она у меня случайная. Клавдия молчала. — Постой здесь! — сказал он и побежал к себе по лестнице. В своей комнате он вынул из чемодана сумку, украденную днем, вытряхнул из нее деньги, подул внутрь, потер замок об штанину, чтобы блестел, и спустился вниз. Клавдия по-прежнему стояла в передней. На память от друга, — сказал Жмакин. — Бери, не обижай. Она смотрела на него удивленно и сумку не брала. — Бери, — сказал он почти зло. — Да есть же у меня сумка, — кротко сказала Клавдия. — Бери! Он уже косил от бешенства. — Задаешься! — Клавдия молчала. — Фасонишь! В голове у него шумело, он вздрагивал. — В кухню пойдем, — сказала Клавдия. — Морозно же. — Либерализм! — крикнул он в сторону комнаты, туда, где по-прежнему спорили. — Да! — Клавдия засмеялась. А он вдруг заметил, что лакированный ремешок на сумке разорван. Неужели она еще не успела разглядеть? — Не берешь подарок! — почти спокойным голосом сказал он. — Не надо! И, мгновенно открыв дверцу плиты, сунул сумку в раскаленные оранжевые угли. — Вот крученый! — сказала Клавдия. — Вот дурной! Ну, просто бешеный! — Ладно! — величественно отмахнулся Жмакин, пошел в столовую и сел на свое место. Все слушали Корчмаренко, который густым басом вспоминал империалистическую войну. Мазурские болота и ранения. Дважды пули пробили ему легкое в сантиметре одна от другой. Рассказывал Корчмаренко хорошо, совсем не жалостно. Все точно видели, как полз он раненый, умирающий, как помогал ему тоже раненый, так и оставшийся неизвестным бородатый солдат-сибиряк. Жмакин налил себе водки, выпил и спросил, — А кто из вас знает тайгу? Никто толком не знал. А Жмакину страшно хотелось говорить. Он чувствовал, что у кафельной печки стоит Клавдия, так пусть же послушает и про него, про то, как жилось ему на этом свете. «Все мы нервные, — сказал он, — все немного опорчены. У кого война, у кого работа, достижения тоже даром не даются. Вот, например, я, молодой, но жизнью битый и даже психопат. Ты сам знаю, а удержаться не могу, прям накатывает иногда. Ничего себе, жильца подобрали, — подмигнул Корчмаренко Клавдии. Кроме шуток, — продолжал Жмакин, — такие были переживания, не каждый выдержит. Работал на Дальнем Севере, и происходит, понимаете, такая история. Он опять рассказал о побеге, о волках, о ночевках в ямах. Старуха тихонько плакала, Корчмаренко вздохнул, Жмакин не оборачивался, он знал, что рассказывает недурно, и что Клавдия слушает и жалеет его. — Еще не то бывает, — сказал он значительно, и опять выпил. Ему очень хотелось рассказать, как страшно и одиноко в Ленинграде, как он бежал от Лапшина, но то уже нельзя было рассказывать. И тогда, таинственно подмигнув, он рассказал о себе так, как будто он был Лапшиным. Как он, Лапшин, ловил Жмакина, и как он этого Жмакина поймал и привел в розыск. И как Жмакин просил его отпустить, и как он Лапшин взял, да и не отпустил. — И очень просто, — говорил Жмакин, чувствуя себя как бы Лапшиным. Их не очень-то можно отпускать, этот народ такой, вот у меня был случай, и он рассказал про себя как про сыщика, и как он, сыщик, ловил одного жулика по кличке Псих, и как этот псих забежал на шестой этаж, позвонил, проскочил квартиру, да по черному ходу, и поминай, как звали. — Ушел? — спросил Корчмаренко. — И очень просто, — сказал Дормидонтов. «О, черти!» — восторженно крикнул Корчмаренко, захохотал и хотел шлепнуть ладонью по столу, но попал в тарелку с растаявшим заливным и всех обрызгал. После этого он один так долго хохотал, что совсем измучился. «Вы что ж, агентом работали?» — спросил Алферыч, пронзая Жмакина озорным взглядом. «Разное бывало», — отвечал Жмакин уклончиво. Потом Корчмаренко играл на скрипке, и все сидели рядом на диванчике и слушали. А когда гости уж совсем собрались уходить, Корчмаренко предложил спеть хором, и Клавдия начала «Среди долины ровная на гладкой высоте, спели и разошлись. Но Корчмаренко еще не хотел спать и не пустил Жмакина. Они сели за шахматы, оба закурили и насупились. — Спать, греховодники, спать! — говорила старуха. — Спать! — Чего, завтра выходной! — бурчал Корчмаренко. — Дай-ка, сынок, паспорт! — сказала она. — Я уточком раненько сбегаю, да и пропишу. Алексей хотел сказать, что паспорт у него на работе, но взглянул на Клаву и не смог. Что-то в ней изменилось. Он не понимал, что. Она смотрела на него иначе, чем раньше, не то ждала, не то усмехалась, не то не верила. — Поднимись, принеси, — сказала старуха, — не то утром разбужу. Уже поздно было говорить, что паспорт на работе. Жмакин сунул руку в боковой карман и вынул краденый паспорт, но все еще медлил. Затрудняясь все больше и больше, он даже не помнил имени в паспорте. Алексей открыл паспорт и прочел: Ломов Николай Иванович. Теперь прописка. — Чего ищешь? — спросил Корчмаренко. — Да тут фотография была, — сказал Жмакин, — как бы не потерялась. Он запомнил и прописку. Старуха взяла паспорт. Это была его верная гибель, то, что он делал. Через 3 дня самые большие его возьмут. Разве что Ломов Николай Иванович дурак и не заявил. Да нет, конечно же, заявил. Он не доиграл партию и ушел к себе. А дальше конец. 3 дня может спать спокойно. Он разделся и лег. Сколько времени он не спал в постели? Он тотчас же заснул. Но проснулся очень скоро, закинул руки за голову и стал думать. На мгновение ему даже смешно сделалось. Хорошо, что не сунул старухе какой-либо женский паспорт с пьяну. Тот бы дело было. Ах, да что! 3 дня у него есть, верно, и хай уж не так мало. 3 дня!